Снова, как тогда в первый раз, на террасе Моховского дома улыбка сжиганула Митьку крапивным укусом. Он проводил девушку глазами до лодки. Боярышкин, раскорячившись, сталкивал лодку. Лиза с улыбкой смотрела через его голову на Митьку, игравшего ключом, кивала ему головой. Отъехав сажений пять, Боярышкин спросил тихо, что это за молодчик? Знакомый, друг сердца. Митька, слышавший их разговор, за скрипом уключен не расслышал ответа. Он видел, как Боярышкин, налегая на весла, откидываясь, засмеялся, но ее лица не видел. Она сидела к нему спиной. Сиреневая лента стекала со шляпы на оголенный покат плеча, дрожала от бессильного ветра, таяла, дразнила Митькин затуманенный взгляд. Митька, редко ходивший рыбалить удочками, никогда не собирался с таким рвением, как в этот вечер. Он наколол кизяков и сварил в огороде пшенную кашу, наскоро перевязал отопревшие завязки крючков. Михей, глядя на его приготовление, попросил: «Возьми меня, Митрий. Одному не способна, управлюсь и один». Михей вздохнул. «Давно мы с тобой не ездили. Теперь я подержал бы сазаник эдак в полпуда бы». Митька, морщась от пара, бившего из чугуна, с кашей и горячим столбом, промолчал. Окончив сборы, пошел в Горинку. Дед Гришака сидел у окна, оседлав нос круглыми в медной оправе очками, читал Евангелие. «Дедушка!» — окликнул Митька, подпирая плечом притолоку. Дед Гришака лупнул глазами поверх очков. «Ась, разбуди меня после первых кочетов». «Куда в такую спозаранку?» «Рыбалить». Дед, любивший рыбу, для видимости запротивился. Отец говорил: «Конопи молотить завтра. Нечего баглайничать. Ишь, рыбалка». Митька оттолкнулся от притолоки, схитрил: «Мне все одно. Хотел бы рыбкой покормить деда, а раз конопи, значит, не пойду». «Погоди, куда ж ты?» — испугался дед Гришака, стаскивая очки. — «Я погутарю с Мироном. Пойти уж, что ли? Рыбки посолонцевать неплохо. Завтра вокат середа. Разбужу, иди, иди, дурак». — «Чему скалишься-то?» В полночь дед Гришака, придерживая одной рукой холстинные портки, другой, державший костыль, щупая дорогу, спустился по порожкам. Проплыл по двору до амбара, белой трясучей тенью, и концом костыля ткнул сопевшего на полсти Митьку. В амбаре пахло свежеобмолоченным хлебом, мышиным пометом и кислым, застоявшимся паутинным запахом нежилого помещения. Митька спал у закрома на полсти. Раскачался не скоро. Дед Гришак сначала легонько толкал его костылем, шептал: «Митюшка, Митька!» «Эк, поганец, Митька!» Митька густо сопел, поджимая ноги. Ожесточившись, дед воткнул тупой конец костыля ему в живот, начал сверлить, как буровом. Охнув, Митька схватил костыль и проснулся. «Сон дурачий! Ведь это беда, как спишь!» — ругался дед. «Молчи, молчи, не гуди!» — пришепетывал Митька с просонок, шаря по полу чирики. Он дошел до площади. По хутору заголосили вторые петухи. Шел по улице мимо дома попа Виссариона, слышал, как в курятнике, хлопая крыльями, протодьяконским басом взревел петух, и испуганным шепотом заквохтали куры. На нижней ступеньке магазина дремал сторож, воткнувшись носом в овчинное тепло воротника. Митька подошел к моховскому забору, сложил удочки и кошелку с припасом, легонько ступая, чтобы не услышали собаки, взошел на крыльцо, потянул дверную холодную ручку, заперто. Перелез через перила, подошел к окну. Створки полуприкрыты. Из черной скважины